Пірс Ентоні Хтон. Амфора, Санкт-Петербург, 2001 год. Читает Галина Розинова. Часть первая. Хтон. Хтон – существительное от хтонический, имеющий отношение к подземному миру, преисподней, происходит от греческого «хтон» – «земля». Первая – подземная тюрьма для неисправимых, местонахождение засекречено. Второе – гранатовый рудник. Энциклопедия сектора, параграф 398. В раю вы слышали, нет браков. Джои Кроу Ренсон, канатоходцы. Пролог. Сверхновая факториал. Вспышка звезды столь всеохватывающая и молниеносная, что свет отстает от века. Наша сцена — сверхновая жизни. Она разрастается от микрокосма до планеты. Эонами. От планеты до Вселенной веками. Ее длительность — обратная функция ее величины. Параграф. Символическая дата появления на свет человека. Рывок к звездам. Все происшедшее до этого — древность. Нумеруют новые года. Параграф 1, параграф 100 и так далее. Общаются на мудреном галактическом языке, хотя удобства разговорного языка сохраняются. Изменяют для нужд космоса человеческие гены, но скрывают странные отклонения. Создают мифы о тех, династия пятых, пятый ранг среди семей основателей Хвеи, заселивших мир Сад в параграфе девятом в поисках своего запредельного рая. Но пятых скосил озноб в параграфе 305. В старшем поколении остаются две линии. Аврелий, параграф 348-402, обрученный с одной из дочерей десятых. Вениамин, параграф 352-460, холостой. Надежды этой высокородной династии должен оправдать сын Аврелий. Атон, параграф 374-400. Атон – агонист, Атон – протагонист, оспаривавший знания природы зла, осужденный за это. Атон, пока твое тело умирает в темнице, душа живет вне ее. Но оба суть одно. Смерть отражает жизнь. Все переживаемое здесь имеет параллель в ином существовании, сейчас, в прошлом и в грядущем. Атон, Атон, дитя солнца, сойди, сойди же в наш подземный мир. Мы нуждаемся в проклятых. Атон, параграф 400. В кабине было жарко. Атон облизал соленые губы. Пот стекал по шее и пропитывал грубую тюремную рубаху. На глянцевой обложке книги, которую держал в руках, он разглядел темноволосого, свежевыбритого мужчину. Нормальные черты, средний рост. Разве я похож на преступника? Разве я, думал он, разве я... Неважно. Хтон был тюрьмой проклятых, и человек, помещенный сюда, справедливый или нет,